Кароль выступала сейчас перед мужем бессильной и угнетенной жертвой роковой любви. Она почти что просила о снисходительности человека, которому разрывала душу. «Теперь главное, — думал Филипп, — выдержать все до конца». Он закурил, пытаясь собраться с мыслями. Как трудно сохранять внешнее спокойствие с этой адской болью внутри. Осознанием, что все потеряно, с готовыми пролиться слезами горечи на губах. «Полагаю, ты хочешь получить развод как можно быстрее?» «Да, Филипп. Это не так просто. У нас есть совместные интересы». «Какие именно?» «Но ты и сама все знаешь. Во всех моих делах ты в некотором роде...» Кароль одарила его ангельски нежным взглядом. «Нет, Филипп, я выше этого. Мне нет никакого дела до адвокатской конторы Эглетьер. Но зачем ты прежде угрожала мне?» «Я боялась. Не хотела, чтобы ты меня бросил». «А теперь не боишься, потому что нашла мне замену». «Не мучь меня, Филипп», — прошелестела Кароль с улыбкой страдалицы. Филипп откинулся на спинку стула. Прямо напротив него в садке дрались глупые, мерзкие, прожорливые рыбины. Их тела трепыхались в пузырьках воздуха. Он был похож на них. Он тоже бился о стекло. «А если я откажусь?» — внезапно спросил он. «Откажешься от чего?» «Не захочу дать тебе развод». Она нахмурилась. «Это ничего не изменит. В любом случае, в следующую пятницу я уезжаю с Рихардом». Как же ей нравится без конца произносить вслух имя любимого мужчины. «Куда вы поедете?» — спросил Филипп. «В Мюнхен. А потом?» «Да не все ли равно? Что бы ни случилось, я к тебе не вернусь, Филипп». Его передернуло. Официант сунул ему под нос меню. Какая-то абракадабра из незнакомых названий. Филипп с почти физическим отвращением отложил меню в сторону, отвернулся. Кароль заказала мороженое с ананасами, он решил выпить кофе. Одна из рыбин, отделившись от стаи, медленно проплыла над ракушечьим месивом и стремительным броском вернулась в угол к воздуховоду, где теснились остальные. «Почему ты хочешь мстить мне?» «О чем ты?» «Но раз ты собираешься отказать в разводе, следовательно, задумал что-то. А может, я просто не хочу тебя потерять?» Кароль задумалась, потом произнесла почти шепотом: «Женщину нельзя удержать силой». Филипп допил кофе, попросил счет и пробормотал: «Успокойся, я ни в чем не стану вам мешать». Кароль наклонила голову, глаза ее затуманились. Неужели она расплачется? Нет, справилась с чувствами. Внезапно Филипп подумал, что теперь ему придется подняться и выйти на беспощадный свет дня, встретиться с другими людьми. Все, что в этом полутемном, уютном ресторанчике еще могло показаться диким сном, на улице превратится в жестокую реальность. «Итак, в пятницу?» — спросил он охрипшим голосом. «Да». «То есть через 4 дня?» «Да». Официант принес на тарелочке сдачу. Переступив порог, Филипп заморгал, ослепнув на ярком зимнем солнце. Кароль взяла его под руку, приноровилась к его шагам, дружелюбная и притихшая. Он не знал, что сказать. Затянувшееся молчание убивало мысли, иссушивало кровь. Ему даже не было больно. Когда они дошли до угла Рю Жак Кало, он спросил: «Чем ты сейчас займешься?» Вернусь домой и отдохну. Хочу быть в форме к приходу детей. Детей?